Годбери с интересом осмотрел его, а затем перевел взгляд на Синтию. «Вы выглядите довольно приличными людьми», — снизошел он в конце концов. «Вероятно, вы и вправду считаете, что шокировать вас почти невозможно, но позвольте дать вам хороший совет. Как я понимаю, вы тем или иным образом связаны с этим человеком. Так вот, держитесь от него подальше. Не имейте с ним никаких дел. И не спрашивайте меня, что было под его ногтями». Синтия с трудом сдержала возглас удивления. Она не участвовала в беседе, однако следила за ней очень внимательно. И Тедди ни словом не упомянул прежде о ногтях. «Но скажите мне, почему?» — настаивал Рэндалл. Подбери начинал подавать признаки раздражения. «Вы довольно глупый юноша, сэр. Позвольте мне сказать вам следующее. Если вы знаете об этой личности не больше, чем можно судить по вашему поведению, то не имеете и малого представления о бездонности скотства, возможного в этом мире. И это ваше счастье. Лучше, несравненно лучше не знать этого». Рэндалл помедлил. Он понимал, что спор поворачивается не в его пользу. Затем он сделал новую попытку. «Хорошо, доктор, предположим, вы правы. Но почему же тогда, зная, что он такой злодей, вы не сообщили о нем в полицию?» «А откуда вы знаете, что не сообщил?» «Но я отвечу вам на ваш вопрос, сэр. Нет, я не сообщил о нем в полицию и поступил так по очень простой причине. От этого не было бы никакого проку. Наши блюстители порядка не обладают ни умом, ни фантазией, необходимыми, чтобы хотя бы представить себе саму возможность связанного с Хогом зла. В наши дни, в наш век он просто неуязвим для правосудия». «Простите, я не понял, что вы имели в виду, говоря «в наши дни, в наш век»?» «Ничего, не обращайте внимания. И вообще, с обсуждением этого вопроса покончено. Вначале вы сказали что-то про свою жену. Так она что, хотела со мной проконсультироваться?» «Ерунда», — торопливо вмешалась Синтия. «Ровно ничего серьезного». «Просто предлог?» — почти дружелюбно улыбнулся Подбери. «Так что там у вас было?» «Пустяки, утром со мной случился обморок. Но сейчас все в порядке». «Вы ведь не в положении, верно?» «По глазам не похоже. Вид у вас вполне здоровый, ну, может, чуть анемичный. Думаю, вам не повредило бы побольше солнца и воздуха». Подойдя к дальней стене кабинета, Подбери открыл белый шкафчик и начал перебирать пузырьки. Через минуту он вернулся с небольшим стаканчиком, наполненным янтарно-коричневой жидкостью. «Выпейте это». «А что это такое?» «Тонизирующее. В его составе как раз достаточно того, от чего поп заплясал, чтобы вам понравилось». Синтия нерешительно посмотрела на мужа. «Не хочется пить в одиночку?» — весело поинтересовался Подбери, перехватив этот взгляд. «Ну что ж, нам это тоже не повредит». Он опять отошел к шкафчику и вернулся с двумя новыми порциями коричневатой жидкости, одну из которых вручил Рэндаллу. «Ну, давайте за то, чтобы забыть обо всех неприятностях», — сказал он, поднял свой стаканчик и опрокинул его в рот. Рэндалл тоже выпил, а затем его примеру последовала и Синтия. «Вполне приличная отрава», — подумала она. «Малость горьковатая, но вкус виски». А это именно виски, решила она, а не какой-то там медицинский спирт, покрывал все остальные привкусы. Возможно, бутылочка такого тонизирующего и не принесет реальной пользы, но зато почувствуешь ты себя значительно веселее. Подбери проводил их к двери. «Если ваш обморок повторится, миссис Рэндалл, приходите сразу ко мне, и я вас тщательно обследую. А пока не беспокойтесь попусту о таких делах, в которых вы бессильны». На обратном пути Синтия и Рэндалл сели в последний вагон и достаточно далеко от других пассажиров, чтобы говорить, не стесняясь ничьим присутствием. «Ну и что ты можешь про все это сказать?» — спросил Рэндалл, когда они устроились на своих местах. «Даже и не знаю», — наморщила лоб Синтия. «Ясно, как божий день, что Подбери не любит Ходга, только он так и не сказал, почему». «Вот-вот. А как понимаешь, все это ты, Тедди?» «Ну, во-первых, Подбери знает Хога. Во-вторых, Подбери крайне озабочен, чтобы мы не узнали ничего про Хога. В-третьих, Подбери ненавидит Хога и боится его». «Да? А почему ты так решил?» Вот за такие снисходительные улыбочки Синтия иногда была готова выцарапать любимому мужу глаза. «Ну, пошевели немного извилинами, красавец. Думаю, я могу сойтись с Подбери, но только напрасно он надеется напугать меня так, чтобы я прекратил попытки узнать, чем занимается Хог в свое рабочее время». Синтия вполне резонно решила не спорить сейчас с мужем. За годы совместной жизни она узнала его достаточно хорошо. По ее просьбе они поехали прямо домой, а не в контору. «Я сейчас просто не могу, Тедди. А если ему так уж хочется поиграть с моей пишущей машинкой, ну и пускай его». «Все еще дрожат коленки после несостоявшегося прыжка в окно?» — озабоченно спросил Рэндалл. «Да вроде». Почти весь оставшийся день Синтия продремала. Похоже, думала она, что от этого самого тонизирующего никакого проку, только голова кружится, да во рту противный вкус. Рэндалл не стал мешать ей. Покрутившись бесцельно по квартире, он установил мишень и начал было свои метательные упражнения, но вовремя сообразил, что может разбудить Синтию. Заглянув в спальню, он увидел, что она и вправду мирно спит. Тогда Рэндалл решил, что, проснувшись, его жена вряд ли откажется от банки пива. Найдя таким образом вполне удовлетворительный предлог для прогулки, тем более, что и сам хотел пива. Слегка побаливала голова, ничего особенного, но только после посещения доктора ему все время было как-то не по себе. Ерунда. Пара пива, и все пройдет. А как раз, не доходя до ближайшей деликатесной лавки, располагалась вполне уютная пивная, в которую Рэндалл и завернул, чтобы опрокинуть кружку разливного. В какой-то момент он с удивлением обнаружил, что невесть уже сколько времени с пылом втолковывает хозяину заведения, почему именно вся совокупность реформ никогда не покончит с машиной, заправляющей городом. Выходя из пивной, он припомнил все-таки первоначальное свое намерение, а потом вернулся домой, нагруженный пивом и разнообразными мясными деликатесами. Синтия уже встала и возилась на кухне. «Приветик, крошка! Тедди!» Рэндалл поцеловал ее, еще не успев освободить руки от свертков. «Испугалась, небось, когда проснулась, а меня нет». «Не то чтобы, но лучше бы ты оставил записку». «Что это у тебя?» «Пиво. И всякое мясное. Рада? Отлично. Не хочу сегодня никуда идти, и вот пробую сообразить, чтобы состряпать, но в доме ни кусочка мяса». Синтия взяла свертки. «Кто-нибудь звонил или заходил?» «Угу. Проснувшись, я позвонила на станцию. Там ничего интересного. Но зеркало уже доставили». «Зеркало? Не строй невинные глазки, Тедди. Большое спасибо за такой приятный сюрприз. Пойди посмотри, как теперь красиво в спальне». «Слушай, давай-ка разберемся», — остановил ее Рэндалл. «Я не знаю ничего ни про какое зеркало». Синтия удивленно смолкла. «А я думала, ты купил его мне как сюрприз. Грузчики сказали, что за него уже уплачено». «А на чье имя его доставили? На твое или мое?» «Даже и не заметила. Я ведь тогда едва проснулась. Просто подписала какую-то бумажку. А они распаковали его и повесили, где я просила». Зеркало оказалось очень красивым. Толстое шлифованное стекло с фаской, безо всякой рамы и довольно большим. Рэндалл был вынужден согласиться, что теперь туалетный столик Синтии выглядит совсем по-другому. «Знаешь, Лапа, «Если ты хочешь такое зеркало, я тебе куплю, но это зеркало не наше. Думаю, нужно позвонить и сказать, чтобы его у нас забрали. Где квитанция?» «Они, кажется, взяли ее с собой». «Да и вообще, сейчас уже поздно, все закрыто». «Тебе оно что, очень понравилось?» Снисходительно, как ребенку, улыбнулся Рэндалл. «Ну ладно, на сегодня оно твое, а завтра я подсуечусь добыть другое». Это и вправду было великолепное зеркало. Абсолютно прозрачное стекло, покрытое безупречным слоем амальгамы. Синтии казалось, что в него можно просунуть руку, как в открытое окно. Когда они легли, Рэндалл уснул быстрее Синтии. «Это потому, — подумала она, — что я чуть не весь день провалялась». Приподнявшись на локте, она смотрела на мерно дышащего во сне мужа, Тедди. «Он очень добрый. Во всяком случае, ко мне. Завтра я скажу, чтобы он не беспокоился доставать другое зеркало. Зачем оно мне, собственно? Мне нужно одно — всегда быть с ним, чтобы ничто нас не разделяло. Вещи ровно ничего не значат. Быть вместе — это единственно важная вещь». Синтия взглянула на зеркало. Красивое, слов нет. И такое прозрачное. Ну, как распахнутое окно. Сейчас ей показалось, что она может пролезть сквозь это зеркало, как Алиса пролезла в зазеркалье. Проснулся Рэндалл от того, что кто-то кричал его имя. «Вылезай из постели, Рэндалл, ты опаздываешь!» «Не Синтия, это уж точно». Он сонно потер глаза и попытался их сфокусировать. «В чем дело?» «В тебе», — сказал просунувшийся сквозь новое зеркало Фипс. «Пошевеливайся, не заставляй нас ждать». Рэндалл инстинктивно посмотрел на соседнюю подушку. Синтия исчезла. Исчезла. Теперь у Рэндалла сна не осталось ни в одном глазу. Мгновенно вскочив с кровати, он начал лихорадочно искать ее сразу везде. В ванной нет. Син! В гостиной тоже нет. На кухне, в столовой тоже. Син! Синтия, где ты? Все так же лихорадочно он пооткрывал все шкафы и чуланы. Син! Затем он вернулся в спальню и встал посреди нее, не зная, где еще искать. Печальная босая фигура в мятой пижаме и с всклокоченными волосами. Взявшись одной рукой за нижний край зеркала, Фипс без видимого напряжения перепрыгнул в комнату. «Здесь должно быть место для установки высокого зеркала в рост», заметил он, поправляя пиджак и галстук. «В каждой комнате должно быть высокое зеркало. Думаю, вскоре такое требование будет выдвинуто. Я прослежу за этим лично». Рэндалл перевел глаза на зазеркального гостя, словно только что его заметив. «Где она? Что вы с ней сделали?» Он угрожающе шагнул к Фипсу. «Не ваше дело», — отрезал Фипс. Кивком головы он указал на зеркало. «Перелезайте туда». «Где она?» — закричал Рэндалл и попытался схватить Фипса за глотку. Он так и не понял, что, собственно, произошло дальше. Фипс поднял руку и Рэндалла отбросила к кровати. Он попытался подняться. Никакого толку. Все усилия были бесполезны, словно в кошмарном сне. «Мистер Круз!» — окрикнул Фипс. «Мистер Райф Снайдер! Мне нужна ваша помощь!» В зеркале появились еще два смутно знакомых лица. «Сюда, пожалуйста, мистер Круз!» — скомандовал Фипс. Мистер Круз пролез сквозь зеркало. «Прекрасно. Думаю, мы перенесем его вперед ногами». Мнением Рэндалла никто не интересовался. Он пытался сопротивляться, но мускулы словно превратились в студень. Слабое подергивание конечностей — это все, чего он смог добиться. Он попробовал вцепиться зубами в оказавшуюся рядом руку и был вознагражден за свою предприимчивость ударом в лицо. Впрочем, это был скорее даже не удар, а болезненный толчок твердым костлявым кулаком. «Добавлю потом», — пообещал Фипс. Протиснув Рэндалла через зеркало, они свалили его на стол, на тот самый стол. И помещение было то же самое. Зал заседаний совета фирмы «Детеридж и компания». Вокруг стола собрались те же самые знакомые ледяные физиономии, а возглавлял приятную компанию тот же самый живиальный толстяк со свинячьими глазками. Единственным изменением было большое зеркало, не отражавшее зал, а показывавшее место этого изображения спальни Рэндалла, но изображение не прямое, а перевернутое справа налево, словно наблюдаемое в то же самое зеркало. Однако все эти подробности мало интересовали сейчас Рэндалла. Попытавшись сесть, он, как и в прошлый раз, убедился, что не может этого сделать, и был вынужден ограничиться приподниманием головы. «Куда вы ее дели?» — с ненавистью спросил он у председательствующего. Улыбка Столза была полна самого искреннего сочувствия. «А, мистер Рэндалл, так значит, вы решили снова посетить нас? И где вы только не бываете? Вы такой общительный человек. Я бы даже сказал, чересчур общительный. Неразумный, слабый и глупый», задумчиво, словно сам себе, добавил он. «И только подумать, что я и мои родные братья не смогли создать ничего лучшего, чем вы. Ну что же, вы за это заплатите. Птица жестока». Это последнее замечание он произнес благоговейно и на секунду закрыл лицо руками. Остальные сделали то же самое. Чья-то ладонь грубо опустилась Рэндаллу на глаза, а затем убралась прочь. Столс заговорил снова. Рэндалл попытался перебить его, но снова, как в тот раз, Столс ткнул пальцем в его сторону и строго произнес: «Достаточно». После чего сыщик утратил способность говорить. При каждой попытке сказать что-либо перехватывало горло и накатывала тошнота. «Хотелось думать, — с манерами заправского оратора продолжал Столс, — что существо даже столь жалкой породы, как ваше, сумеет понять предостережение, которое вы получили, и будет действовать соответственно». Смолкнув на мгновение, Столс выпятил вперед плотно сжатые губы. «Иногда мне начинает казаться, что моя собственная слабость в непонимании того, насколько бездонны слабость и глупость, присущие людям. Будучи сам существом разумным, я обладаю несчастной склонностью ожидать от других, неподобных мне, разумного поведения». Здесь он остановился и перенес внимание с Рэндалла на одного из своих коллег. «А вы, мистер Паркер, не надейтесь попусту», произнес он с самой приветливой улыбкой. «Уж вас-то я не стану недооценивать. А если вы желаете сразиться со мною за право сидеть там, где сижу я, пожалуйста, но только чуть позже». «Интересно», — добавил он задумчиво, «какова на вкус ваша кровь?» Мистер Паркер был не менее учтив. «Думаю, господин председательствующий, что на вкус она практически такая же, как и у вас. Ваша мысль сама по себе превосходна, но я вполне удовлетворен существующим положением вещей». «Крайне печально слышать такое, мистер Паркер, ведь вы мне нравитесь. Я надеялся, что у вас побольше амбиций. А я терпелив, как наш предок». «Даже так? Ну что же, вернемся к делу. Мистер Рэндалл, в прошлом я уже пытался убедить вас в настоятельной необходимости прекращения каких бы то ни было отношений с вашим клиентом. Вы понимаете, какого клиента я имею в виду? Каким, по вашему собственному мнению, способом можно убедить вас в том, что сыны птиц не потерпят вмешательства в их планы? Говорите, отвечайте мне». Но Рэндалл слышал очень малую часть сказанного и не понял вообще ничего. Все его существо поглощала одна единственная ужасная мысль. Обнаружив, что снова способен говорить, он выразил эту мысль вслух. «Где она?» — спросил он хриплым шепотом. «Что вы с ней сделали?» Столс нетерпеливо махнул рукой. «Иногда, — раздраженно сказал он, — коммуникация с ними становится практически невозможной. Почти полное отсутствие разума. Мистер Фипс!» «Да, сэр. Вы не откажетесь позаботиться, чтобы сюда был доставлен другой экземпляр?» «Непременно, мистер Столс». Фипс взглянул на своего помощника. Они вышли из зала, чтобы почти сразу вернуться. Ноша, которую они небрежно сбросили на стол рядом с Рэндаллом, оказалась Синтией. Прилив облегчения был почти невыносим. Он накатился на Рэндалла, лишив его дыхания, оглушив его, застлав глаза слезами. Он не оставил места для понимания всего ужаса их теперешнего положения. Однако постепенно трепет всего его существа ослабел, и Рэндалл понял, наконец, что здесь что-то не так. Ни малейшего движения. Даже если они взяли ее спящей, небрежное обращение должно было разбудить Синтию. Тревога была почти столь же ошеломляющей, как и радость секунду назад. «Что вы с ней сделали?» — молящим голосом спросил Рэндалл. «Неужели она...» «Нет!» — брезгливо прервал его Столс. «Она не мертвая. Держите себя в руках, мистер Рэндалл. Разбудите ее!» Повернулся он к своим коллегам, сопроводив приказание взмахом руки. Один из них ткнул Синтию пальцем в бок. «Заворачивать не надо. Я съем это по пути», — сказал он. «Весьма остроумно, мистер Принтом», — усмехнулся Столс. «Но я просил вас разбудить ее. Не заставляйте меня ждать. Сейчас, господин председательствующий». Он резко ударил Синтию по щеке. Рэндалл буквально почувствовал удар своим собственным лицом. В сочетании с полной беспомощностью это почти лишило его рассудка. «Во имя птицы проснись!» Рэндалл увидел, как грудь Синтии слегка приподнялась под шелком ночной рубашки. Ее ресницы задрожали, а губы разжались и произнесли: «Тедди, Син, я здесь, маленькая, я здесь». Повернув голову в его сторону, Синтия вскрикнула: «Тедди!» А затем добавила: «Мне снился страшный сон». Только сейчас она заметила окружающих, жадно глядевших на нее. Медленно обведя зал серьезными, широко раскрытыми глазами, она снова посмотрела на Рэндалла. «Тедди, это все еще сон?» «Боюсь, что нет, милая. Держись». Синтия еще раз взглянула на собравшихся за столом, но на этот раз бегла. «Я не боюсь», — твердо сказала она. «Действуй, как знаешь, Тедди. В обморок я больше не шлепнусь». С этого момента она не сводила глаз с Рэндалла. Рэндалл искоса взглянул на заросшего жиром председательствующего. Тот смотрел на них, забавляясь, по всей видимости, зрелищем и не выказывая пока намерения вмешиваться. «Син», — торопливо прошептал Рэндалл, — «они что-то со мной сделали, и теперь я не могу пошевелиться, я парализован. Так что не очень на меня рассчитывай. Если у тебя появится шанс смыться, не задумывайся». «И я не могу пошевелиться». Таким же шепотом ответила Синти. «Нам надо ждать». И добавила, заметив появившееся на его лице отчаяние: «Держись, ты же сам так сказал». «Но я бы хотела прикоснуться к тебе». Пальцы правой ее руки задрожали, сумели чуть-чуть зацепиться за гладкую полированную поверхность стола и начали медленно, мучительно трудно преодолевать немногие разделявшие их дюймы. Рэндалл обнаружил, что он тоже может слегка двигать пальцами, и его левая кисть поползла навстречу Синтии также медленно, на полдюйма за шаг, сковываемая мертвым весом парализованной руки. В конце концов руки встретились, пальцы Синтии сомкнулись с его пальцами и едва заметно их сжали. Она улыбнулась. Столс негромко постучал по столу. «Я очень тронут этим небольшим представлением», — сочувственно произнес он, — «но пора вернуться к делу. Нам надо принять решение, как лучше с ними поступить». «А не лучше ли всего совсем от них избавиться?» — спросил тот, который тыкал Синтию пальцем в ребра. «Да, это было бы крайне приятно», — согласился Стоус. «Но не надо забывать, что эти двое — только мелкая деталь наших планов, касающихся клиента мистера Рэндалла. Именно он должен быть уничтожен». «Но я не понимаю». «Ну, конечно же, вы не понимаете, потому-то я и сижу на этом месте. Наша ближайшая задача состоит в том, чтобы вывести из игры этих двух таким способом, который не вызовет никаких подозрений с его стороны. Поэтому вопрос сводится к методу и выбору конкретного субъекта». Теперь заговорил мистер Паркер. «А забавно было бы, — предположил он, — вернуть их в таком вот состоянии. Они медленно умрут от голода, не способные открыть дверь, не способные подойти к телефону, беспомощные». «Да, именно так и было бы», — одобрительно кивнул Стоус. «Я ожидал, что вы предложите нечто в этом роде». «Ну, а если он попытается их увидеть? Найдет их в таком состоянии? Вы что, думаете, он не поймет их рассказа?» «Нет, это должно быть нечто такое, что свяжет им языки. Когда я отошлю их назад, один из них будет мертвым и в то же время живым». Вся ситуация была настолько нелепой, настолько чудовищно неправдоподобной, что Рэндалл не мог в нее поверить. «Этого не может быть», — говорил он себе. «Это просто кошмарный сон. Нужно только суметь проснуться, и все будет в порядке». Неспособность пошевелиться — это уже встречалось в прошлых снах. Потом просыпаешься и обнаруживаешь, что запутался в простыне или просто спал, засунув руки под голову. Он попробовал укусить себя за язык, чтобы проснуться. Однако безрезультатно. Последние слова Столза резко вернули внимание Рэндалла к происходящему. Но не потому, что он понял эти слова. Они не значили для него почти ничего, хотя и были полны какого-то ужаса, а из-за ропота одобрения, пробежавшего по собравшимся, напряженного ожидания, появившегося на их лицах. Пальцы Синтии сжались чуть сильнее. «Тедди, что они хотят сделать?» — прошептала она. «Не знаю, маленькая». «И, конечно же, мужчина!» — сказал Паркер. Столс смерил его взглядом. Рэндалл ясно чувствовал, что до этого момента Столс предназначал то, что они намерены сделать, для мужчины, для него. Но теперь он сказал другое. «Я всегда благодарен вам за совет. После них гораздо легче принять правильное решение». «Приготовьте женщину», — скомандовал он своим коллегам. «Сейчас», — подумал Рэндалл, — «сейчас или никогда». Собрав всю свою волю, он попытался встать, чтобы принять бой. Можно было бы и не стараться. Обессиленный страшным напряжением, он опустил голову на стол и виновато произнес: «Ничего не выходит, маленькая». Может быть, Синтия и боялась, но сейчас на ее лице читалась только озабоченность состоянием мужа. «Держись, мозговой центр», — ответила она, подкрепив свои слова легким пожатием пальцев. Вставший со своего места Принтом наклонился над Синтией. «Вообще-то это работа Потифара», — недовольно сказал он. «Потифар оставил подготовленный флакон», — ответил Столс. «Он у вас, мистер Фипс». Вместо ответа Фипс открыл свой портфель, вынул оттуда бутылочку и после утвердительного кивка Столза передал ее Принтому. «А воск?» — спросил тот все тем же сварливым голосом. «Сию секунду», — пообещал Фипс, снова залезая в свой портфель. «Благодарю вас, сэр. А теперь, если кто-нибудь уберет это», — указал он на Рэндалла, — «мы, пожалуй, начнем». Многочисленные руки вцепились в Рэндалла и перетащили его на дальний край стола. Двумя пальцами, сжимая бутылочку, Принтом склонился над Синтией. «Секунду!» — остановил его Столс. «Я хочу, чтобы каждый из них понимал, что именно происходит и почему». «Миссис Рэндалл!» — с тяжеловесной учтивостью поклонился он. «Надеюсь, что наш с вами краткий разговор убедил вас, что сыны птицы никоим образом не позволят, чтобы им мешали существа, подобные вам двоим. Вы поняли меня, не так ли?» «Я поняла вас», — ответила Синти. Однако в ее глазах стоял вызов. «Прекрасно. Мы хотим, и вам необходимо это понять, чтобы ваш муж не имел никаких дел с определенной личностью. Для того, чтобы гарантировать такое положение вещей, мы сейчас разделим вас на две части. Ту из них, которая двигает вами, и которую вы, что довольно забавно, называете душой, мы выдавим в этот флакон и оставим у себя. Ну а что касается всего остального... Все остальное ваш муж может оставить себе в качестве постоянного напоминания, что вы находитесь в руках сынов птицы. Вы меня понимаете?» Синтия молчала. Рэндалл попробовал ответить, однако обнаружил, что горло опять ему не повинуется. «Послушайте меня, миссис Рэндалл. Вы сможете когда-либо встретиться со своим мужем, при том только условии, что он будет нам повиноваться. Он не должен под страхом вашей смерти никогда больше встречаться со своим клиентом. Под страхом того же наказания он обязан молчать в отношении нас и всего здесь происшедшего. Если он не послушается, уверяю вас, мы сделаем вашу смерть весьма интересной». Рэндалл хотел закричать, пообещать им сделать все, что угодно, лишь бы они пощадили Синтию, но голос все еще его не слушался. Видимо, Столс хотел выслушать сперва Синтию. Синтия покачала головой. «Он поступит по своему усмотрению». «Великолепно!» — улыбнулся Столс. «Такой ответ я и хотел услышать. Ну, а вы, мистер Рэндалл, вы обещаете?» Он хотел согласиться. Он уже почти согласился, но тут увидел глаза Синтии, говорившей «нет». По выражению лица жены, он понял, что теперь блокирована ее речь. Рэндаллу показалось, что где-то в глубине его головы ясно, отчетливо звучит голос Синтии. «Это ловушка, мозговой центр. Не обещай им ничего». Рэндалл молчал. Фипс вдавил палец в его глаз. «Отвечай, когда с тобой разговаривают». Чтобы видеть Синтию, Рэндаллу пришлось зажмурить неповрежденный глаз. На ее лице по-прежнему читалось одобрение. Он продолжал молчать. «Ладно, ерунда», — заговорил, наконец, Столс. «Продолжим, джентльмены». «Давай», — скомандовал Принтом, прижав бутылочку к левой ноздре, распростертой на столе женщины. Кто-то резко надавил Синтии на грудь. С коротким хриплым стоном воздух вырвался из ее легких. «Тедди!» — выговорила она, задыхаясь. «Они рвут меня на ча!» Операцию повторили, прижав бутылочку к другой ноздре. Теплые нежные пальцы, лежавшие в ладони Рэндалла, внезапно обмякли. «Дайте воск», — отрывисто сказал Принтом, зажав горлышко бутылки пальцем. Запечатав, он передал ее Фипсу. Столс махнул рукой в сторону зеркала и небрежно кинул: «Положите их на место». Проследив за тем, как сквозь зеркало протолкнули Синтию, Фипс обратился к Столзу. «А нельзя ли нам оставить ему кое-что на память?» «Как хотите», — безразлично пожав плечами, ответил Столс, поднимаясь с места. «Только постарайтесь, чтобы без серьезных повреждений». «Прекрасно», — ухмыльнулся Фипс и так ударил Рэндалла тыльной стороной ладони, что у того чуть не вылетели все зубы. «Мы его осторожненько». Значительную часть этой процедуры Рэндалл находился в сознании, хотя, конечно же, точно оценить пропорцию было трудно. Раз или два он отключался, но только за тем, чтобы очнуться от еще худшей боли. Напоследок Фипс приберег новый, им же, вероятно, и придуманный способ без особого члена вредительства доводить человека до предела страданий. Рэндалла окружали зеркала. Зеркальными были и стены комнаты, куда он попал, и ее пол, и ее потолок. Куда ни посмотри, всюду бесконечные вереницы его изображений. И каждое из этих изображений — он сам, его «я», и каждое из этих «я» ненавидело его, и бежать от них было некуда. «Врежь ему еще!» — орали они, орал он, и их «его» крепко сжатые кулаки били его в зубы. Затем раздавался их, его, довольный гогот. Они обступали его все ближе и ближе, а он не мог бежать достаточно быстро. Какие отчаянные усилия он не прилагал, мышцы его не слушались. Это потому, что его приковали. Приковали к огромному колесу, вроде беличьего. Заодно ему завязали глаза, а скованные руки не давали сдернуть повязку. Но надо было бежать, ведь наверху стояла Синтия, и надо было до нее добраться. Только какой там верх, когда ты в беличьем колесе? Рэндалл страшно устал, а когда он хоть чуть-чуть замедлял движение, они снова его били. Кроме того, он должен был считать шаги, иначе не считается. Иначе все бесполезно. 10091, 10092, 10093. Вверх-вниз, вверх-вниз. Хотя бы увидеть, куда я бегу. Рэндалл споткнулся, его ударили сзади, и он упал лицом вниз. Мир куда-то исчез. Когда сознание наконец вернулось, он обнаружил, что лежит, прижавшись лицом, к чему-то жесткому, холодному и бугристому. Отодвинувшись от неприятного предмета, он почувствовал, что все его тело онемело, ноги не слушались. С трудом разглядев их в неверном свете раннего утра, Рэндалл понял причину. Наполовину стянутая с кровати простыня плотно обвела его лодыжки. Жесткий холодный предмет оказался батареей парового отопления, рядом с которой он почему-то лежал. Рэндалл начал ориентироваться в обстановке. Он находился в своей собственной спальне. По-видимому, он бродил во сне. Надо же, ведь последний раз такое было страшно давно, в раннем детстве. Бродил во сне, зацепился за что-то и врезался головой в батарею. Ну и отшибло мозги, конечно же, напрочь. Как еще жив остался? Собравшись немного с силами, болезненно морщась при каждом движении, он начал подниматься на ноги и заметил непривычный предмет — новое зеркало. Мгновенно вспомнив свой сон, он бросился к кровати. «Синтия!» Но Синтия была на месте, в целости и сохранности. Она даже не проснулась от этого вопля, чему Рэндалл очень обрадовался. Зачем же людей зря пугать? На цыпочках, отойдя от кровати, он тихо пробрался в ванную, притворил за собой дверь и только тогда повернул выключатель. Хорош видок, ничего не скажешь. Нос расквашен и давно, кровь в основном уже подсохла и не течет. Вся грудь пижамной куртки в той же кровище. Кроме того, по всей видимости, он лежал правой щекой в луже крови. Кровь засохла, а картина получилась устрашающая. Значительно страшнее, чем в действительности, как он с облегчением обнаружил, умывшись. В действительности повреждений не так уж много, только вот, ой, весь правый бок онемел и ноет. Наверное, расшиб, падая, а потом для полного комплекта еще и застудил. «Интересно, — думал Рэндалл, — долго ли я так валялся?» Сняв куртку, он решил, что стирать сейчас слишком много хлопот. Смял ее в комок и засунул за унитаз. Чтобы Синтия не наткнулась на такой ужас раньше, чем он объяснит ей происшедшее. «Господи, Тедди, что это с тобой?» «Да так, маленькая ерунда. Просто поцеловался с батареей». Объяснение звучало даже сомнительнее, чем классическое «на дверь наткнулся». Голова все еще кружилась. Кружилась сильнее, чем Рэндалл думал. Засовывая куртку, он чуть не упал. И с трудом сохранил равновесие, ухватившись за бочок. И стучало в этой голове так, словно внутри нее лупила по своим барабанам целая орава доброхотов из армии спасения. Пошарив в аптечке, Рэндалл нашел аспирин, проглотил 3 таблетки и задумчиво воззрился на коробочку люминала, приобретенную Синтией несколько месяцев назад. Прежде такое было ни к чему. Спал он всегда как убитый, но тут особый случай. Кошмары 2 ночи кряду. А для полной радости начал расхаживать по квартире, как лунатик, и чуть не свернул себе дурацкую свою шею. «А ведь девица в чем-то права», — подумал Рэндалл, глотая таблетку. «Отпуск совсем не повредил бы, а то я совсем как выжатый лимон». Найти чистую пижаму, не зажигая в спальне свет, было практически невозможно, так что Рэндалл скользнул под одеяло без куртки, подождал секунду, не проснется ли Синтия, а потом закрыл глаза и попытался расслабиться. Через несколько минут снотворное начало действовать. Болезненные толчки в голове немного стихли, и вскоре он крепко заснул. Глава 7. Проснувшись от бившего в лицо солнца, Рэндалл сощурил один глаз на будильник. Увидел, что уже 10-й час, и торопливо слез с кровати. Поступок оказался не из самых остроумных. Дико заныл правый бок. Затем коричневое пятно под батареей напомнило ему вчерашние приключения. Осторожно повернув голову, он поглядел на жену. Та все еще безмятежно спала и, по всей видимости, даже не собиралась шевелиться. Такой расклад вполне устраивал Рэндалла. Лучше сперва напоить ее апельсиновым соком, а уж потом описывать столь прискорбные обстоятельства. Зачем сразу устраивать панику? Кое-как нащупав шлепанцы, он накинул на себя купальный халат, голые плечи зябли, а все мышцы неприятно ныли. Чистка зубов несколько улучшила положение, избавившись от противного вкуса во рту, Рэндалл настолько осмелел, что начал подумывать о завтраке. Мысли его рассеянно скользили по событиям прошлой ночи, даже не пытаясь проникнуть в них поглубже. «Неприятная все-таки вещь», — думал он, выжимая сок из апельсинов, — «эти ночные кошмары. Может, и не психоз, но невроз — это уж точно. А что в этом хорошего? Кончать надо с этим. Разве можно работать, если всю ночь прослонялся как дурак по квартире, даже если при этом и не сломал себе шею, зацепившись за что-нибудь? Мужчине нужен сон. Какие тут сомнения?» Управившись со своей порцией сока, Рэндалл понес 2-й стакан в спальню. «Ну-ка, красавица, подъем!» Синтия не пошевелилась, так что он решил прибегнуть к средствам более радикальным и запел: «Вставай, вставай, штанишки надевай, маечку натягивай, песенку подтягивай». И снова никакого результата. Аккуратно поставив стакан на тумбочку, Рэндалл сел на край кровати, взял Синтию за плечо и слегка ее потормошил. «Вставай, Засоня! Всю молодость проспишь!» Синтия не шелохнулась. Плечо было холодным, как лед. «Син!» — закричал он в голос. «Син! Син!» Теперь Рэндалл тряс ее изо всех сил. Безжизненно, как ватная, Синтия перевернулась на спину. Он снова встряхнул ее. «Син, милая! Ой, Господи!» Через некоторое время испытанное Рэндаллом потрясение само успокоило его. Фигурально говоря, он сорвал тормоза и был готов с мертвенным, ледяным спокойствием сделать все, что угодно, все, что окажется необходимым. сам того не осознавая, и неизвестно почему, Рэндалл считал Синтию мертвой, однако он решил убедиться наверняка при помощи известных ему средств. Пульс не прощупывался. «А может, я просто не умею его искать», — говорил он себе. «А может, пульс есть, но очень слабый?» И все это время какой-то дьявольский хор кричал в его голове: «Она умерла, умерла, умерла, это ты позволил ей умереть!» Рэндалл приложил ухо к груди жены. Теперь ему показалось, что сердцебиение прослушивается, но уверенности не было. Возможно, это просто отзвуки собственного его пульса. Так, ничего и не поняв, он оглянулся в поисках какого-нибудь небольшого зеркала. Вполне подходящее круглое зеркальце нашлось в сумочке Синтии. Рэндалл старательно вытер его рукавом халата и приблизил к губам жены. Зеркало слегка запотело. В полном ошеломлении, все еще не позволяя себе надеяться, Рэндалл снова протер зеркальце и сделал еще одну попытку. Оно снова запотело чуть-чуть, но вполне определенно. Она жива. Она жива. Удивившись секунду спустя, почему лицо Синтии плывет у него перед глазами, Рэндалл понял вдруг, что собственное его лицо залито слезами. Вытерев на ходу глаза, он, как заведенный автомат, продолжил ненужную теперь, собственно, проверку. «Иголка, иголка, где в этом доме иголка?» Вытащив иголку из подушечки, лежавшей на туалетном столике, Рэндалл подошел к кровати, двумя пальцами оттянул кожу на руке Синтии, прошептал «Прости, маленькая», зажмурился и уколол. Показалась алая капелька. Затем укол быстро затянулся. Жива. Хорошо бы измерить температуру, но термометра не было. Они с Синтией практически никогда не болели. Что еще? Когда-то и где-то Рэндалл читал что-то про то, как изобретали стетоскоп. Если свернуть листок бумаги... Найдя подходящий листок, он свернул его в трубку, приставил один конец этой трубки к груди Синтии где-то в районе сердца, а к другому приложил ухо. Тук-тук, тук-тук, тук-тук. Негромко, но ритмично и отчетливо. На этот раз сомнений не осталось. Раз бьется сердце, значит, она жива. Чтобы справиться с собой, ему пришлось на минуту присесть. Только большим усилием Рэндалл заставил себя думать, что же делать дальше. Ну, конечно же, вызвать врача. Он не догадался сделать это раньше, потому что они с Синтией никогда не болели. А значит, никогда не вызывали врача. И правда, ведь за все время после свадьбы им ни разу не потребовался врач. А может, позвонить в полицию и попросить прислать медицинскую машину? Ну, пришлют какого-нибудь ихнего живодера, который привык полосовать ножиком несчастных, пострадавших в автомобильных авариях и перестрелках. Нет, врач нужен самый лучший. А кто из них самый лучший? Семейного врача семейство Рэндалл не имело. Смайлз. Да ну его, алкоголика. Еще Хартвик. Но у него очень узкая специализация. Весьма интимные операции для сливок общества. Рэндалл взялся за книгу. Подбери. Кто его, конечно, знает, этого старого шарлатана, но вид у него вполне компетентный. Рэндалл нашел нужную страницу, три раза набрал номер неправильно, отчаялся и попросил помощи у телефонистки. «Да, это Подбери, что вам нужно?» «Ну, говорите же!» «С вами говорит Рэндалл. Рэндалл. Рэндалл двойное «Л». Мы с женой заходили к вам вчера, помните? Это насчет... Да, я помню, в чем дело. Моя жена заболела». «Что с ней такое? Снова обморок?» «Нет. Ну да. То есть я хотел сказать, она без сознания. Она совсем как мертвая». «Она мертвая? «Не думаю, но она в очень тяжелом состоянии. Я боюсь, доктор. Вы можете приехать прямо сейчас?» Последовало недолгое молчание. «Я приеду». «Ой, как хорошо! Послушайте, а что мне делать до вашего приезда?» «Не делайте ничего. Не трогайте ее, я скоро буду». Подбери повесил трубку. Отставив телефон, Рэндалл торопливо вернулся в спальню. Вид Синтии не изменился. Он хотел было ее потрогать, вспомнил указание доктора и резко отдернул руку. Однако, заметив свой импровизированный стетоскоп, Рэндалл не устоял перед искушением. Услышав успокоительное тук-тук, он виновато убрал бумажную трубку. Теперь Рэндаллу оказалось нечего делать, только стоять рядом с кроватью, смотреть на Синтию и обкусывать ногти. 10 минут такого плодотворного занятия привели его на грани истерики. Тогда Рэндалл прошел на кухню, достал с верхней полки бутылку, налил полстакана виски, несколько минут смотрел на щедрую дозу народного успокоительного средства, выплеснул ее в раковину и побрел в спальню. Никаких изменений. Неожиданно Рэндалл вспомнил, что не дал врачу своего адреса. Бросившись на кухню, он схватил телефон и, с трудом держа себя в руках, каким-то образом сумел правильно набрать номер. Ответил женский голос. «Нет, доктор на выезде. Вы хотите что-нибудь передать? Моя фамилия Рэндалл. Я... О, мистер Рэндалл. Доктор выехал к вам 15 минут назад. Он будет у вас с минуты на минуту. Но у него нет адреса». «Как?» «Да нет, я уверена, что он знает адрес. Иначе он уже позвонил бы сюда». Рэндалл в недоумении положил трубку. «Все это до крайности странно. Ладно, дадим Подбери 3 минуты, а потом попробуем поискать другого врача». На сигнал домофона Рэндалл поднялся со стула, покачиваясь, словно боксер после нокаута. «Да?» «Подбери, это вы, Рэндалл?» «Да-да, поднимайтесь». Прижимая ухом трубку, он нажал кнопку замка. Рэндалл встретил Подбери у настежь распахнутой двери. «Заходите, доктор, заходите, заходите». Коротко кивнув, врач прошел мимо него. «Где пациентка?» «Здесь. Она здесь». Суетливо проводив Подбери в спальню, Рэндалл напряженно замер около кровати с надеждой, наблюдая, как врач осматривает лежащую без сознания Синтию. «Ну как она? Она поправится? Скажите, доктор...» Слегка распрямившись, Подбери недовольно хмыкнул и повернул голову к не находящему себе места Рэндаллу. «Будьте любезны, отойдите от кровати и перестаньте дышать мне в затылок. Тогда, возможно, мне и удастся что-нибудь выяснить». «Ой, извините». Рэндалл испуганно ретировался к двери. Достав из саквояжа стетоскоп, Подбери некоторое время прослушивал Синтию, затем передвинул прибор и вслушался снова. В конце концов он вытащил черные резиновые трубки из ушей, и Рэндалл, все это время тщетно пытавшийся прочесть что-нибудь на его непроницаемом лице, с надеждой шагнул вперед. Однако Подбери не обратил на него никакого внимания. Теперь врач 2 пальцами оттянул веко Синтии и всмотрелся в ее зрачок. Передвинул тонкую безжизненную руку так, что она свесилась с кровати, и постучал молоточком по локтю, после чего выпрямился и несколько минут просто смотрел на пациентку. Рэндаллу хотелось кричать и ломать мебель. Подбери проделал еще несколько странных, почти ритуальных телодвижений, входящих в репертуар каждого терапевта. Некоторые из этих действий Рэндалл, так ему, по крайней мере, казалось, понимал, некоторые точно нет. «А что она делала вчера, после того, как вы ушли от меня?» — неожиданно спросил врач, закончивший, по всей видимости, осмотр. «Так я и думал», — умудренно кивнул он, выслушав сбивчивый рассказ Рэндалла. «Все это связано с утренним ее шоком. И ведь виноваты вы, а никто другой. Я виноват. Вы были предупреждены?» вам не следовало и близко подходить к подобному человеку. Но ведь вы не предупредили меня после того, как он ее напугал. Было похоже, что замечание Рэндалла несколько обеспокоило врача. Пожалуй, да. Пожалуй, да. Мне показалось, что кто-то предупреждал вас еще до меня. В любом случае, нужно было понимать, с какой тварью имеете дело. Однако сейчас эта тема мало интересовала Рэндалла. А как она, доктор? Она поправится? Ведь она поправится, правда? На вашем попечении, мистер Рэндалл, оказалась очень больная женщина. Да, я понимаю, что она... Но чем она больна? Летаргика гророис, на почве психической травмы. А это опасно? Достаточно опасно. Однако при соответствующем уходе она должна поправиться. Все, что угодно, доктор, все, что угодно. Деньги не проблема. Что мы теперь сделаем? Отправим ее в больницу? Ничего хуже и не придумаешь, отмахнулся Подбери. Проснувшись в незнакомой обстановке, она может снова потерять сознание. Держите ее здесь. Вы можете так организовать свои дела, чтобы находиться при ней непрерывно? Конечно, могу. Вот так и сделайте. Не отходите от нее ни днем, ни ночью. Лучше всего, если, проснувшись, она увидит свою комнату, а также вас, рядом и бодрствующего. Но ей, наверное, нужна сиделка. Не думаю. С ней, собственно, ничего не надо делать. Только следить, чтобы была тепло укрыта. Ну, разве еще, чтобы ее ноги находились чуть-чуть выше головы. Подложите по паре книг под ножки кровати с нужной стороны, и все. Сейчас же сделаю. Если такое состояние продлится неделю или около того, подумаем о глюкозных вливаниях или еще о чем-нибудь в этом роде. Подбери наклонился, застегнул свой саквояж и поднял его с пола. Если ее состояние изменится, звонить. Обязательно. Я... Рэндалл осекся на полуслове. Последние слова врача напомнили ему о забытом было обстоятельстве. «Доктор, а как вы нас нашли?» На лице Подбери появилось изумление. «Что вы имеете в виду? Ваш дом совсем легко найти? Но я не говорил вам адрес». «Что? Чепуха. Но я действительно не говорил». Потом я быстро это сообразил и позвонил в вашу приемную, но вас уже не было. А кто говорит, что вы...